целое десятилетие, затем можно было только единодушно одобрять, поддерживать, восхищаться. Еще в 20-м году практика работы аппарата ЦК показала, что для организации деятельности секретариата нужно ведущее специально выделенное лицо. ЦК РКП на своем заседании 5 апреля 1920 года, обсудив этот вопрос, вынес такое решение. Первое. Секретарями избрать товарищей Кристинского, Преображенского, Серебрякова. Вопрос о назначении одного ответственного секретаря не предрешать. Представить секретарям по указанию опыта через некоторое время вынести в ЦК предложение по этому поводу. Второе. В состав Оргбюро, кроме трех секретарей, ввести товарищей Рыкова и Сталина. Знакомство с протоколом ЦК, который велся на отдельных листочках школьной тетрадки в линеечку, показывает, что вопрос о назначении одного ответственного секретаря возник не в 1922 году, а значительно раньше. После 11-го съезда один из секретарей был уже выделен особо. Ответственные секретари избирались и раньше. Стасова, Кристинский, Молотов. Но теперь речь шла о повышении статуса ответственного секретаря до уровня генерального. Чье это было предложение? Откуда исходило? По имеющимся данным, от Каменева и Сталина. Несомненно и то, что Ленин знал об этом предстоящем нововведении. Есть все основания считать, что предварительно эти вопросы были оговорены с ним. Состоявшийся 3 апреля пленум ЦК, сформированный на 11-м съезде партии, избрал в соответствии с пожеланиями делегатов Политбюро, Оргбюро и секретариат. На пленуме было принято решение ввести должность генерального секретаря ЦК РКПБ. В этот же день первым генсеком, кто мог тогда предположить, что на долгие годы, был избран Сталин, если быть точным, после 17-го съезда партии. Сталин, как об этом говорят документы, официально не избирался в качестве генерального секретаря, но он уже и без формального статуса был более чем генеральный, если судить по степени его единовластия. Да, он был единоличным вождем, и это, видимо, устраивало его больше. Кстати, когда он умер, в официальных документах не было упоминания о нем как о генеральном секретаре. Таким образом, Сталин занял сразу три высоких поста: члена Политбюро, члена Оргбюро и генерального секретаря. Тогда же секретарями были избраны кандидат в члены Политбюро Молотов и Куйбышев. Сегодня историки, философы, все люди, которых волнует отечественная история, задаются вопросом, почему именно Сталин, а не кто-нибудь другой? Кто предложил его кандидатуру? Какое участие в этом акте принял Ленин? Подразумевало ли назначение Сталина генсеком передачу ему особых полномочий? Чтобы ответить на эти и подобные вопросы, обратимся к бесстрастным документам. На пленуме ЦК присутствовали его члены: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин, Дзержинский, Петровский, Калинин, Ворошилов, Орджоникидзе, Ярославский, Томский, Рыков, Андреев, Смирнов, Фрунзе, Чубарь, Куйбышев, Сокольников, Молотов –